Глава вторая. Неудавшаяся казнь. Конец мая. Волшебная пора. Это время, когда робкое, не до конца пробудившееся солнце возвращается из холодного забытия и ласково касается век, заставляя морщиться от удовольствия. В прохладном ветре, игриво треплющем волосы прохожих, еще живут отголоски студеной поры. Но дни становятся все длиннее, а ночи неизбежно идут на убыль. Природа готовится к наступлению лета. Есть в этом что-то мечтательное, робкое, да более знакомое. В мае особенно легко перенестись в детство, в годы бестолковой свободы и радости. Нет, серьезно, попробуйте вспомнить. 9 класс, поздняя весна, голова полнится мимолетными влюбленностями, и нет в ней места ерунде вроде квадратичных функций да рациональных неравенств. Поддавшись уговорам друга, ты решаешь прогулять последний урок. За пару минут до звонка, возвещающего о конце перемены, вы медленно шагаете в сторону выхода, стараясь не столкнуться взглядами с вечно угрюмой вахтершей. Если повезет остаться незамеченными, попадете на крыльцо. А там всего пара ступеней вниз, и всякий взрослый теряет власть. Размахивая истрепанным портфелем и расстегивая верхние пуговицы белоснежной рубашки, вы с одноклассником бежите, обгоняя ветер, а сердце сладко ноет от восторга. Испытать прилив радости без особых на то причин — такое под силу лишь ребенку. Но и он однажды утратит эту способность. Быть может, в новогоднюю ночь или на экскурсии в дельфинарий. Возможно, в день последнего звонка, когда директриса в очках с затемненными линзами — не думая прятать слез, протянет шершавый аттестат. Неважно, когда и как, но этот миг наступит. Детство поцелует на прощание, а ты не сразу поймешь, чего лишился. Как и все вчерашние дети, будешь жадно смотреть в день грядущий, брезгливо стирая со щеки мамину помаду. Много лет спустя наступит запоздалое прозрение. Неистово захочется еще раз испытать тот самый наивный трепет, но все будет тщетно. Ни дни рождения, ни путешествия, ни дорогие гаджеты, ни что-либо еще в этом огромном, изменчивом мире не подарит и половины той радости, что наполняло тебя в детстве. Тогда-то и зацветут сожаления. В синем платье с длинным шлейфом на порог заявится она — ностальгия. Но пока ты юн и не испорчен, бежишь по знакомым улицам и проживаешь самую честную жизнь. В этот удивительный миг тебя не волнуют курсы валют, не возмущают новые законы, не тревожит война с Украиной и рост НДС. Смертельно скучными кажутся разговоры о внешней политике, падении цен на нефть и колебании инфляции. Что уж там, тебе совершенно плевать даже на собственное будущее. Экзамены, зачетки, пересдачи и дипломы — все это будет позже, непременно станет важным атрибутом жизни. Ну а пока есть только мгновение. А еще целая вечность в запасе. Но до нее тоже нет дела. Ты окрылен, пропитан светом, и знать не знаешь, что твой юношеский бег конечен. Однажды ты прибежишь куда-то. С большой долей вероятности там окажется скучно. Новые друзья научат медленно ходить, покажут, как правильно бояться растяжения и царапин на брендовых кроссовках. Тогда-то ты и променяешь свободу на редкие СМС с номера 900 и набор пластиковых карточек разной степени важности. Сегодня Кристина Маркелова была счастлива. Почти так же непосредственно, как в давно минувшем детстве. Неспешно прогуливаясь по чистым прудам под мотивы композиции Людовика Эйнауди, она чувствовала себя немного глупо. Словно каждому встречному было известно, что Маркелова — безнадежно взрослая мать двоих детей, и бродить тут вместе скопления неформальной молодежи не должна из принципа. Улыбаясь прохожим и едва заметно покачивая головой, девушка неторопливо шагала по зеленому склону, ведущему к мутной воде. Видавшие виды катамараны с влюбленными парочками на борту проходили совсем близко. Казалось, их можно коснуться рукой. На секунду Кристина забыла о том, что является замужней дамой, позволила себе улыбнуться и подмигнуть смазливому пареньку, горцующему на заднем колесе велосипеда. Мальчишка, что от удивления приземлился на пятую точку вместе со своим железным конем, пытался крикнуть что-то вслед, но что именно навсегда останется тайной. Давясь от смеха, Маркелова убежала прочь, от греха подальше. День грозился запомниться как идеальный. Единственное, чего не хватало — большой порции американо без сахара. Оглядевшись по сторонам, Кристина не приметила кофейни, а потому решила свериться с картами. Но не успела рука скользнуть в передний карман джинсов, мобильный издал две короткие вибрации. То были сообщения, прилетевшие в телеграм от абонента «Мужлан». Настойчивое волнение ускорило пульс. Всего час назад Маркелова говорила с супругом. Он обещал забрать детей из сада и не тревожить весь оставшийся вечер. «Должно быть, что-то случилось с малышами». Материнский инстинкт заговорил быстрее логики. Кристина нервно вводила пароль на экране телефона, но возрастающее беспокойство мешало сосредоточиться. В очередной раз, набрав код неверно, девушка чертыхнулась и проговорила цифры вслух. Проблему решил звонок. Не дождавшись ответа, Петя решил незамедлительно услышаться. «Алло, где дети? Они в порядке?» Кристина закусила указательный палец и боязливо сдвинула брови в ожидании ответа. «Да все с ними нормально. Из сада забрал, отвел в игровую зону, мы в торговом центре. А почему ты спросила?» Спокойный голос мужа разрубил невидимую удавку, затянутую на шее молодой матери. Вобрав полные легкие воздуха, Маркелова опустилась на лавку. «Да так, просто я тут гуляю одна, как мы и договаривались, помнишь?» Кому-то подобный вопрос мог показаться странным, но только не этой парочке. Еще до свадьбы они обсудили неудобную тему личного пространства, что со временем становится камнем преткновения и причиной множества разводов. На удивление, оба согласились, что свободное время – залог здоровых отношений, и у каждого должна быть возможность перевести дух в полном одиночестве. Конечно, родительская участь в значительной степени скорректировала условия договора, но суть его осталась прежней. С появлением Ксюши и Фили чета Маркеловых заключила новую супружескую сделку, согласно которой тот, кому совсем занеможется, не обязан ничего объяснять второй половинке. Достаточно позвонить и отчетливо произнести одно единственное слово. «Синхрофазотрон». То была команда, вернее, руководство к действию. «Позаботься о детях и ужине сам или сама, я задержусь, мне надо расслабиться». Вот что это значило для обоих. Количество подобных мини-отпусков не ограничивалось. В то же время молодые люди не стремились злоупотреблять опцией и к синхрофазотронированию прибегали довольно редко, в случаях крайней необходимости. Дополнительным условием было не надоедать партнеру, пока он сам добровольно не выйдет на связь. В отличие от многих других договоренностей, это соблюдалось строго и поправок не терпело. Вот почему сообщение или звонок в часы законного уединения приравнивались к передаче сигнала СОС. «Помню, разумеется», — усмехнулся Петя на фоне детских визгов. «Что ж тогда стряслось? Надеюсь, что-то важное. Я ведь даже кофе не успела выпить», — нахмурилась Кристина. «Я тут в загоне для родителей сидел, скучал и совершенно случайно залез в новости. Честно говоря, немного охренел от центральных заголовков. Ты их уже видела?» «Петь, ну чтоб тебе!» Закатив глаза, простонала Маркелова. «Ладно, раз уж позвонил, выкладывай, что там». Тишина в качестве ответа вынудила прервать шаг. «Алло, милый, ты меня слышишь?» «Да-да, конечно. Просто обновлял страницу браузера. Что ты спросила?» «Спрашиваю, что случилось? Кто там на этот раз умер?» Кристина недовольно закусила губу. Ее ужасно злили моменты, в которых за внимание мужа приходилось соперничать с его многочисленными гаджетами. «А ты как знаешь, о чем пойдет речь? Сегодня все интереснее. Кто-то не умер, и в этом вся проблема». «Петь, ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Просто послушай, случилось невообразимое. Сегодня во Флориде должны были казнить преступника, серийного убийцу по имени Рональд Редвуд. Вся Америка следила за его делом не меньше, чем за шоу тех знаменитых армянок. Но финальная серия этого реалити, похоже, откладывается. Во время казни что-то пошло не так. Приговоренный к смерти выжил после 20 минут на электрическом стуле. Начальству тюрьмы пришлось в экстренном порядке искать альтернативный способ расправы, но смертельная инъекция оказалась бессильна. Чувак просто отказался умирать. Весь мир на ушах стоит от этой новости». Петр казался растерянным, но в то же время звучал самодовольно, будто занимался важной просветительской деятельностью. «Честно говоря, я ожидала более захватывающей истории». Кристина недоумевающе поморщилась. «Да нет, ты не понимаешь. Это реальное чудо. Аномалия, что ставит под сомнение наши знания о человеке, его выносливости и жизнеспособности. Такое случилось впервые. Уже нашлись те, кто увидел в этом недобрый знак последних дней. В Твиттере один из топовых хэштегов — решетка, конец близок». «Да какой-то бред. Уверена, что виной всему чья-то оплошность, и этого таракана прихлопнут тапком пожестче». «Посмотрим, конечно. Но ты недооцениваешь произошедшее. Кстати, кто-то слил короткое видео с места событий. Хочешь, перешлю?» Без особой надежды предложил Маркелов. «Нет уж, спасибо». Кристина осекла благоверного. «Терпеть не могу чернуху». «Ну ладно, как знаешь. Пойду проведаю ребятню». «А я, пожалуй, вернусь к прогулке под вдохновляющую музыку. Хотя знаешь что? Я еду домой. Все равно уже настроение ни к черту. В твоих интересах с порога бросить в меня пиццей». «Гавайской, на тонком тесте?» Едва сдерживая смех, уточнил Петя. «Именно так», — грозно прошептала Маркелова, резко оборвав диалог. Ритмично покачиваясь в вагоне метро, девушка заметила смятение на лицах пассажиров. Большая компания молодых людей бурно обсуждала что-то жуткое, периодически сверяясь с телефонами. Кристина тайком бросила взгляд в одно из электронных устройств. На экране красовался большой черный прямоугольник видеозаписи и подпись «Шок! Неудавшаяся казнь Рональда Редвуда взбудоражила весь мир». Вошедшая в распахнутые двери пара также выглядела обеспокоенно. Высокий и субтильный парень перешептывался со своей подружкой, то и дело зачитывая ей текст с экрана планшета. Девчонка, по виду еще школьница, удивленно вздыхала, поправляя очки. Кристина не знала точно, что за новость вызвала подобную реакцию, но сомнений не оставалось. Творится какая-то жуть. Возможно, Петя был прав, и мир вот-вот накроется медным тазом. От этой мысли внутри все сжалось. «Боже, пускай все это окажется неудачной шуткой», — мысленно взмолилась Маркелова. «Такой же, как и радиоспектакль «Война миров», что когда-то привел в ужас половину США. Тогда ведь многие повелись на умелый розыгрыш. Одни запирались в подвалах с ружьями наготове, другие бежали прочь от цивилизации, прятались в лесах и бункерах. Кажется, были и те, кто свел счеты жизнью, не желая становиться жертвой инопланетных захватчиков. Может быть, история повторяется?» Кристина внимательно следила за происходящим вокруг, но открыть портал новостного агентства так и не решилась. Оглушительные волны звука метались в небольшом подвальном помещении. Его стены ритмично содрогались. Спертый воздух являл собой целый букет запахов, приятных и не очень. Женский парфюм, пот, солот и хлорка, которые тут моют пол. Всего пару часов назад интерьеры заведения больше походили на закулисье разорившегося театра. Серые колонны, узкие металлические лестницы и мутные зеркала в облупившихся рамах. Залетные птички ни за что не догадаться, что это главный центр притяжения всей безработной молодежи, модный подпольный бар и ночной клуб под названием «Клосет». Философия заведения строится вокруг одной единственной фразы, что неоновыми буквами тянется через всю стену у танцпола. «Fuck fake». Публика здесь собирается подстать. На этой ярмарке антитщеславие все равны в своем нежелании походить на благопристойных господ. Девушки в коротеньких юбках и дешевой бижутерии не строят из себя недотрог, охотно соглашаясь выпить в компании парней. Местные мачо, высматривая очередную жертву, обмениваются сальными шуточками и без зазрения совести оценивают самочек по десятибалльной шкале. Большинству из них суждено провести остаток вечера в компании друг друга, накачивая себя дешевым пивом и едким паром электронных сигарет. Но будут и те, кому посчастливится затащить подвыпившую нимфетку в такси, если акт животного соития не случится прямо здесь, у барной стойки или этажом выше в одной из туалетных кабинок. Быстро, честно и без лишних сантиментов. Ведь каждый посетитель этой дыры знает, зачем он сюда пришел, а потому не пытается строить из себя бог весть что. Посреди этого маргинального сброда, лениво дергающегося под модные биты, заметно выделялся один молодой человек. Каштановые кудри до плеч, запущенная щетина, грозящая превратиться в густую бороду. Грубые черты лица и бледная кожа, на контрасте с которой бездонные черные глаза походили на два колодца, из которых веяло мертвецким холодом. Черная футболка, темно-синие джинсы, невзрачные кроссовки. Внешне он почти не отличался от тех, кто приходил сюда каждую ночь в поисках приключений. Однако было в его образе нечто жуткое, непроявленное внешне, но в то же время осязаемое. В любом другом месте люди начали бы сторониться угрюмого незнакомца. Тут же все было иначе. В реалиях заведения флер опасности, сопровождавший юношу, будоражил интерес. В конце концов, он добровольно почтил визитом это злачное место, а значит, как и все собравшиеся, ищет знакомств и запретных удовольствий. То, что мужчина не пытался отвесить шлепок каждой проходящей мимо задницы, играло ему на руку. Среди толп, развязанно ведущих себя нарциссов и пикаперов, он выглядел таинственным аристократом, заглянувшим в эту богадельню по ошибке. «Что-то я тебя здесь не видела, красавчик?» Заплетающимся языком выдало неизвестное. Медленно повернув голову, новичок осмотрел говорившую. Совсем еще молоденькая блондинка, на вид не более 20, она поправляла растрепавшуюся прическу. Смазанная красная помада, частично переместившаяся на по-детски пухлую щеку, выдавала недавний поцелуй. Ее захмелевшие глаза пытались изобразить соблазнительный прищур, но со стороны это выглядело нелепо и даже отталкивающе. Местной Лолите еще только предстояло узнать, что большинство мужчин тяготеют к запретному, недоступному плоду, а сорванные кем-то, подгнившие или прикатившиеся к ногам яблоки вызывают у них тошноту. Не дождавшись ответа, дама решила повторить вопрос. «Не видела тебя раньше. Ты тут впервые?» «Твое счастье, что мы не встречались прежде». «О, дерзкий и умный. Мое любимое сочетание», — простонала блондинка, неуклюже чиркнув пальцем по груди парня. «Не хочешь найти укромное местечко и познакомиться поближе?» Визитер презрительно хмыкнул в ответ и двинулся в сторону лестницы сквозь оголделую толпу, заведенную алкоголем и психотропными веществами. Его зажимали десятки потных, дурно пахнущих людей. Рука неизвестного коснулась промежности, следом кто-то шлепнул по ягодице, а дальше последовала целая серия беспорядочных и ничем не мотивированных касаний, исследовавших тело красавца вдоль и поперек. Ускорив шаг, он вырвался на свободу и принялся брезгливо отряхиваться. Крепкие ладони хлопали по ткани майки и джинсов, словно избавляясь от невидимой грязи, что впиталось с горячим дыханием окружающих. Внезапно рука застыла в районе переднего кармана. Сдвинув брови, молодой человек оглянулся и попытался вернуться в эпицентр танцевальной оргии. Со стороны казалось, будто он разыскивает украденный бумажник или мобильный телефон. Плотные ряды веселящихся не желали впускать его обратно. Словно в переполненном лифте, люди сжались все плотнее, обдавая друг друга жаром взмокших тел. Однако никого это не смущало. Напротив, каждый в этом столпотворении получал необъяснимое, изощренное удовольствие, толкаясь и периодически получая удары локтями от местных звезд танцпола. Как ни странно, толпа расступилась добровольно минутой позже. Веселые возгласы и стоны сменились на пронзительные вопли. Озадаченные посетители клуба тревожно переглядывались. Музыка продолжала долбить из колонок, но молодежи было не до танцев. Они, слегка рассредоточившись, наблюдали судороги парня, лежавшего на полу и пускающего розоватую пену изо рта. Его бледное лицо покрылось тонкими, едва различимыми венами, а расширенные зрачки беспорядочно метались, словно несчастно пытался как можно быстрее прочесть невидимый текст, написанный на обшарпанном потолке заведения. Его левая рука сжимала медальон, длинная цепочка которого змеей извивалась по полу и мерцала от частых вспышек стробоскопов. Протрезвевшие тусовщики взгляда не могли оторвать от ужасающей картины, но оказывать помощь не спешили. «Жесть! Кажется, у него передоз!» «Кто-нибудь позвонил в скорую?» «Валим отсюда, скоро здесь будут легавые!» «Бедняга, сейчас откинется!» Громко звучали голоса, когда оборвалась музыка. Уверенно распихнув в стороны зевак, жертва воришки опустился на колени. Бьющийся в припадке подросток задергался еще сильнее, выпустив из глаз поток кровавых слез. Жуткий молодой человек беспрепятственно забрал украшение из разомкнувшегося кулака и произнес. «Девушка, просыпайтесь!» «Конечная!» От неожиданности Кристина вздрогнула, да так, что при этом напугала пожилого мужчину, бережно касавшегося ее плеча. «Это конечная девушка!» — повторил он, окончательно вернув Маркелова в реальность. Смущенно прикрыв лицо, она поблагодарила сердобольного незнакомца и метнулась прочь из вагона. Сон, что еще не успел раствориться под властью яви, продолжился на территории фантазий. Словно не желая обрываться на полуслове, история развивалась. В ней парнишка, вернувший себе украденное, с сожалением хлопнул неудавшегося грабителя по плечу, бросив ему скупое «Извини, будь на то моя воля, я бы просто отрубил тебе кисть». Его собеседник не попытался оправдаться. Новый поток крови, на этот раз из носа, хлынул наружу. Несколько мгновений агонии, а после финал. Невысоко подбросив руки, мальчишка кашлянул и обмяк. Шокированный происходящим, гости клуба зашептались и хаотично двинулись к выходу. Прибывшая вскоре полиция не сумела добиться внятных показаний от свидетелей. Видеозаписи с камер наблюдения тоже получить не удалось. По какой-то причине техника дала сбой в тот вечер. Бездыханное тело карманника покинуло клуб в горизонтальном положении, в плотном черном мешке на молнии. Прокручивая все это в голове, Кристина морщилась от смеси сострадания и брезгливости. Слишком яркая и правдоподобная иллюзия. Привидится же такое. Лицо незнакомца с медальоном казалось подозрительно знакомым. Нет, он не походил на кого-то из друзей или родственников. Скорее напоминал то создание из сна со стеной плача, да. Дикарь, что полуголым вышел из дымки, был как две капли воды похож на героя этой истории. Те же кудри, тот же холодный, острый взгляд, от которого бросает в дрожь. Это определенно он, просто в одежде. «К чему бы все это?» — еле слышно произнесла Кристина, не желая сойти за городскую сумасшедшую. «К чему мне это все снится?» — повторила она, поднимаясь по эскалатору. Всего через час девушка была дома. Не притронувшись к любимой гавайской пицце, словно в отместку за несъеденный омлет, она спокойно пила чай, в то время как Петр взахлеб рассказывал о новых странностях, наводнивших планету в различных ее точках. В любой другой день Кристину страшно напугали бы новости, которые пересказывал муж, но сегодня ее внимание было полностью сосредоточено на играх собственного разума. Тот странный парень. Такой спокойный, но такой опасный, словно кобра, затаившаяся перед атакой. Почему он ей снится? Откуда вообще взялся этот замысловатый образ? «Кис, ты меня вообще слушаешь?» Наморщив лоб, вопросил Петя. «Да, да, да, зайка. На чем ты там остановился?» Выйдя из оцепенения, произнесла Кристина. «На том, что это чистое безумие. Никто не может дать вразумительного ответа на вопрос, как это возможно. Неужели бессмертие — это не миф?» «Кто знает. Но, коль так, разве это не хорошая новость? Многие люди отдали бы все, что у них есть, за возможность жить вечно», — скомканно произнесла Кристина, сделав новый глоток травяного чая. «Ну, с одной стороны, да. А с другой, важно понимать, кому и за какие услуги достанется неуязвимость. А что, если ее секреты разгадают террористы-смертники или другие больные уроды? Это ведь нужно как-то контролировать». «Да, пожалуй, ты прав». Безучастно отозвалась Маркелова, словно все еще пребывая во сне. «Будем надеяться, что все решится само собой». «Нет, такое само собой не решится. Тут попахивает чем-то в плохом смысле грандиозным. Точка невозврата», — подытожил Петя, запихнув в себя очередной кусок пиццы. Ничего не ответив, Кристина встала из-за стола. В полугипнотическом состоянии она проследовала в ванную комнату. Пора было принять душ и отойти ко сну. Если, конечно, все происходящее уже не являлось одним большим причудливым сновидением.